Посмотри вблизи потока, у прозрачных чистых вод, посреди травы высокий, пышно лилия цветет. Если лилию Бог любит и заботится о ней, разве он тебе погубит, позабыв нужде твоей? Корни крепкие питает благочистая ручья, и росою наполняет чашу ранняя заря. Если лилию Бог любит в нужде твоей, жаждет лилия простора, смотрит прямо к небесам, и влекут ее узоры скромным пчелок лепесткам. Если лилию Бог любит и заботится о ней, разве он тебе погубит, позабыв нужде твоей? Сок приятный пахучий изливается из ней, кто богаче, кто лучше, одевался из сарей. Если лилию Бог любит и заботится о ней, разве он тебе погубит, позабыв нужде твоей?